Глава вторая. Роману Гамашу позвонили в день благодарения, в тот момент, когда он выходил из своей монреальской квартиры. Его жена Рейн-Мари уже сидела в машине, и единственная причина, по которой он еще не уехал на Кристины к внучатой племяннице, состояла в том, что ему вдруг приспичило воспользоваться удобствами. «Ви, алло?» «Месье л'инспектор», — произнес вежливый молодой голос на другом конце, — «это агент Николь. Меня просил позвонить вам суперинтендант. Убийство». Гамаш прослужил в квебекской полиции не одно десятилетие и большую часть этого времени в отделе по расследованию убийств, но это слово до сих пор вызывало у него тяжелые чувства. «Где?» — спросил он, нашаривая ручку и блокнот, лежащие рядом со всеми телефонными аппаратами в их квартире. «В маленькой деревне, в восточных кантонах, Три сосны. Я смогу подъехать за вами через четверть часа». «Ты, что ли, убил этого человека?» — спросила Рейн-Мари, когда Арман сказал ей, что не сможет присутствовать на двухчасовой службе на жестких скамьях в незнакомой церкви. «Если это я, то мы выясним. Хочешь поехать?» «А что бы ты стал делать, если бы я хоть раз согласилась?» «Я был бы рад», — искренне сказал Гамаш. После 32 лет брака он все еще радовался каждой минуте с Рейн-Мари. Он знал, что если она и окажется с ним когда-нибудь на расследовании убийства, то сумеет вести себя правильно. Она всегда знает, как поступать, всегда сдержанная, всегда знающая, что делать, он ей доверял. И она опять поступила правильно, отклонив приглашение. «Я им скажу, что ты опять напился», — сказала она, когда Гамаш спросил, будет ли расстроена ее семья его отсутствием. «В прошлый раз, когда я не смог появиться, ты, кажется, сказал им, что я в центре исправительного воздействия?» «Да, и это сработало. Очень печально для тебя». «Я страдаю за грехи мужа моего», — сказала Рейн-Мари, пересаживаясь на водительское сиденье. «Не лезь на рожон, дорогой», — добавила она на прощание. «Ни в коем случае, монкер». Примечание. «Мое сердце», — французский, конец примечания. Он вернулся в свой кабинет в квартире на втором этаже и посмотрел на огромную карту Квебека, занимающую целую стену. Его палец двинулся к югу от Монреаля к восточным кантонам и остановился у границы со штатами. «Три сосны. Три сосны», — повторил Гамаш, пытаясь найти эту деревню. «Может, она как-то по-другому называется?» — спросил он себя, впервые не сумев найти нужный ему населенный пункт на этой крупномасштабной карте. «Может быть, по-французски Тропен?» Нет, и такого названия тоже не было. Но это его не беспокоило, потому что найти эту деревню входило в обязанности Николь. Гамаш прошел по большой квартире, которую они купили в квартале Утремон, когда родились дети, и хотя дети давно уже не жили с ними, место это никогда не казалось пустым. Достаточно было делить его с Рейн-Мари. На пианино стояли фотографии, книжный шкаф был до отказа забит книгами, свидетельство того, что в этом доме живут правильной жизнью. Рейн-Мари хотела повесить на стену благодарности, полученные Гамашем, но он мягко отказался. Каждый раз, когда он натыкался на благодарность в рамочке в стенном шкафу своего кабинета, он вспоминал не официальную церемонию в полиции, а лица мертвых и живых, не удостоившихся этой чести. Нет, эти рамочки не будут висеть на стенах его дома. А теперь поток благодарности вообще иссяк. Это случилось после дела Арно. Но Гамашу было вполне достаточно благодарности семьи. Агент Ивет Николь рыскала по дому в поисках бумажника. «Папа, ты наверняка видел его», — взмолилась она, кинув взгляд на настенные часы и отметив безжалостное движение минутной стрелки. Ее отец замер на месте. Он видел ее бумажник, взял его чуть раньше, чтобы положить туда $20. Это была их маленькая игра. Он давал ей деньги, а она делала вид, что не замечает этого, хотя время от времени он возвращался домой с ночной смены в пивоварне и находил в холодильнике эклер с его именем, выведенным ее четким, почти детским почерком. Он взял ее бумажник несколько минут назад, чтобы сунуть туда деньги, но когда раздался звонок, срочно вызывавший его дочь на службу, он сделал то, чего раньше ему и в голову не приходило. Спрятал бумажник вместе с ее удостоверением, ну, такой маленькой книжицей, для получения которой ей пришлось только потрудиться. Он увидел, как она сбрасывает подушки с дивана на пол, и понял, что она перевернет всю квартиру. «Папа, помоги мне, я должна его найти». Она посмотрела на него глазами, ставшими огромными от отчаяния. Почему он стоит посреди комнаты и ничего не делает? Ведь сейчас наступил такой важный момент в ее жизни, момент, о котором они говорили много лет. Сколько они мечтали вслух о том, что она станет агентом квебекской полиции, и вот это, наконец, случилось. Благодаря ее упорным трудам, если уж говорить откровенно, ее прирожденным следовательским талантам, и она получает возможность расследовать дело в команде Гамаша. Ее отец знал про него все, следил за его карьерой по газетам. «Твой дядюшка Сол мог бы сейчас работать в полиции, если бы не его лень», — говорил ей отец, покачивая головой. «Сам виноват. А ты знаешь, что происходит с неудачниками?» «Они теряют свои жизни». Она знала правильный ответ на этот вопрос. Ей с младенчества рассказывали семейную историю. «Дядюшка Сол, твои бабушка и дедушка, все. Теперь ты в семье самая умная, Ивет. Мы на тебя рассчитываем». И она оправдала все ожидания. Ее приняли на работу в полицию. За одно поколение ее семья прошла путь от жертв чехословацких властей до тех, кто устанавливает правила игры. С одного конца пистолета они переместились на другой. И на новом месте ей нравилось гораздо больше. Но теперь от потерявшегося бумажника с удостоверением зависело, воплотится ли ее мечта в жизнь, или она потерпит неудачу, как глупый дядюшка Сол. Часы отсчитывали секунды. Она сказала старшему инспектору, что будет у него через 15 минут. Это случилось 5 минут назад. У нее оставалось 10 минут, чтобы проехать через весь город и купить по дороге кофе. «Да помоги же мне!» — взмолилась она, вытряхивая содержимое своей сумочки на пол гостиной. «Вот он!» Ее сестра Анжелина вышла из кухни с бумажником и удостоверением в руке. Николь чуть не упала на Анжелину, поцеловала ее и бросилась вон, схватив на ходу куртку. Арен Никулаш смотрел на свою любимую младшую дочку, стараясь запомнить каждую клеточку ее драгоценного лица и не выдать отвратительного страха, угнездившегося в его желудке. Что он наделал, внедрив эту дурацкую идею в ее голову? Никакой семьи в Чехословакии он не терял. Сочинил эту историю, чтобы иметь героическую ауру, чтобы быть большим человеком в их новой стране. Но его дочь поверила в эту историю. Поверила, что когда-то были и глупый дядюшка Сол, и погибшая семья, а теперь это зашло слишком далеко. Он уже не мог сказать ей правду. Она обняла его, клюнула в заросшую щетиной щеку. Он задержал ее, и она заглянула в его усталые, утомленные глаза. «Не бойся, папа. Я тебя не подведу». С этими словами она убежала. У него лишь было время заметить, как крохотный локончик ее темных волос выбился из-за уха. Ивет Николь нажала кнопку дверного звонка через 15 минут после того, как повесила трубку. Она смущенно стояла на крыльце и оглядывалась. Квартал был привлекательный. Неподалеку магазины и рестораны на Рю-Бернар. Утремон был зеленым районом, где обитала интеллектуальная и политическая элита французского Квебека. Прежде Николь видела старшего инспектора в управлении. Он быстро шел по коридорам, всегда в сопровождении группы полицейских. Он был большой начальник и имел репутацию наставника для людей, которым повезло работать вместе с ним. Николь считала, что и ей повезло. Гамаш быстро открыл дверь, надел твидовую шляпу и тепло улыбнулся девушке. Он протянул руку, и, мгновение поколебавшись, она пожала ее. «Я старший инспектор Гамаш. Для меня большая честь». Она открыла для него пассажирскую дверь автомашины без полицейской раскраски, и Гамаш безошибочно уловил запах кофе в бумажных стаканчиках из Тима Хортона и еще один аромат — бриош. Примечание. Тим Хортон — известный в Канаде ресторан быстрого питания. Конец примечания. Молодой агент выполнил домашнее задание. Кофе из фастфуда он пил, только расследуя очередное убийство. В его мозгу этот кофе настолько прочно был связан с командной работой, долгими часами, стоянием на морозе, влажными полями, что стоило Гамашу почуять этот запах из стаканчика, как сердце у него начинало учащенно биться. Я скачала предварительный доклад с места преступления. Распечатка лежит в папке сзади. Николь махнула рукой в сторону заднего сиденья. Она ехала по бульвару Сен-Дени на шоссе, которое через мост Шамплена уходило за город. Остальной путь они проделали молча. Гамаш читал скудный отчет, прихлебывал кофе, жевал булочку и смотрел, как фермерские поля смыкаются вокруг Монреаля, потом переходят в холмы, затем в более высокие горушки, деревья на которых щеголяли осенней листвой. Они свернули с центральной магистрали восточных кантонов на проселочную дорогу и минут через 20 увидели побитый знак, сообщавший им, что Три сосны находятся в 2 километрах от этой второстепенной дороги. После 2-3 минут зубодробительной езды по грунтовой дороге, похожей на стиральную доску, их ожидал неизбежный парадокс. У пруда стояла старая каменная мельница, утреннее солнышко грело ее стены из плетника, вокруг росли клены, березы, дикая вишня, еще сохранявшая свои хрупкие листья, словно тысячи счастливых рук махали им, радуясь их приезду, и полицейские машины. Змеи в раю. Впрочем, Гамаш знал, что полиция — это не зло. Змея обосновалась здесь до их приезда. Гамаш сразу же направился к собравшимся здесь взволнованным людям. Приблизившись, он увидел, что дорога уходит вниз, постепенно вливаясь в живописную деревню. Растущая толпа стояла на кромке холма. Кто-то смотрел в лес, где работали полицейские в ярко-желтых куртках, но большинство глядели на него, на Гамаша. Он видел такое выражение лица бесчетное количество раз у людей, отчаянно ждущих новостей, которых они отчаянно не хотели знать. «Кто это? Вы можете сказать нам, что случилось?» — спросил за всех высокий человек благородной наружности. «Прошу прощения, я еще не был на месте преступления. Как только у меня будет информация, я поделюсь с вами». Этот ответ не устроил человека, но он кивнул. Гамаш посмотрел на часы. 11, воскресенье, день благодарения. Он отвернулся от толпы и пошел туда, куда они смотрели, туда, где в лесу наблюдалось движение и где его ждало одно единственное место полного покоя. Участок вокруг тела и работающих с ним полицейских, которые наклонялись, словно в каком-то языческом ритуале, был огорожен желтой полицейской лентой. Большинство из агентов работали с Гамашем не первый год, но у него всегда оставалось одно открытое место для стажера. «Инспектор Жан-Ги Бувуар. Это агент Ивет Николь». Бувуар галантно поклонился. «Добро пожаловать». В свои 35 Жан-Ги Бувуар вот уже более 10 лет был заместителем Гамаша. На нем были вельветовые брюки и шерстяной свитер под кожаной курткой, шея залихватски обмотана шарфом. Вид у него был намеренно небрежный, что гармонировало с его тренированным телом, но входило в противоречие с его напряженным состоянием. При внешней расхлябанности Жан-Ги Бувуар был весьма сосредоточен. «Спасибо, сэр», — ответила Николь и подумала, сможет ли она когда-нибудь чувствовать себя на месте убийства так же легко, как эти люди. «Старший инспектор Гамаш — это Робер Лемье», — представил Бувуар молодого полицейского, уважительно стоявшего за полицейским кордоном. «Агент Лемье дежурил в полицейском отделении в Каонсвилле. Он принял вызов и немедленно прибыл на место преступления, огородил его и потом вызвал нас». «Все правильно», — сказал Гамаш, пожимая руку полицейскому. «Вам ничего не бросилось в глаза, когда вы приехали?» Этот вопрос, похоже, ошарашил Лемье, который надеялся всего лишь, что его не прогонят с места преступления и позволят остаться и наблюдать. Он никак не предполагал, что увидит Гамаша, а уж о том, чтобы отвечать на вопросы, у него и мысли не было. «Бенсюр, я тут видел одного человека, англичанина, судя по его одежде и бледному лицу. У англичан, как я замечаю, слабые желудки». С удовольствием поделился он своим прозрением со старшим инспектором, хотя это откровение только что пришло ему в голову. Лемье понятия не имел, действительно ли англичане более склонны бледнеть, чем истинные франкоязычные квебекцы, но ему такое замечание показалось уместным. Еще он полагал, что англичане не имеют вкуса, одеваются как попало, и этот человек во фланелевой рубашке в клетку никак не мог быть франкоязычным. Его зовут Бенджамин Хадли. С другой стороны огороженного лентой участка Гамаш увидел человека средних лет, который сидел, прислонившись спиной к клену, высокий, худой. Он имел очень-очень больной вид. Бувуар проследил за направлением взгляда Гамаша и сказал, это он нашел тело. «Хадли? Владелец мельницы?» Бувуар улыбнулся. Он понятия не имел, откуда это известно его начальнику. Однако Гамаш попал в самую точку. «Да, это он. Вы с ним знакомы?» «Пока еще нет». Бувуар поднял брови в ожидании, глядя на шефа, и Гамаш объяснил: «На мельнице наверху есть выцветшая надпись. Мельница Хадли». «У тебя хорошие дедуктивные способности, Бувуар». «Это просто догадка, сэр». Николь готова была себя легнуть. Она ведь все время была вместе с Гамашем, но он заметил эту надпись, а она нет. Что еще он заметил? И чего не заметила она? Она подозрительно посмотрела на Лемье. Он явно хотел понравиться старшему инспектору. «Мерси, агент Лемье», — сказала она и протянула руку, когда старший инспектор повернулся к ней спиной, разглядывая несчастного англичанина. Лемье пожал ей руку, как она и рассчитывала, после чего Николь сказала «au revoir». Примечание: «до свидания», французский, конец примечания. Лемье несколько секунд постоял неуверенно, переводя взгляд с нее на широкую спину Гамаша, потом пожал плечами и ушел. Арман Гамаш переключил внимание с живых на мертвеца. Сделав несколько шагов, он опустился на колени рядом с телом. На открытые глаза Джейн Нил упал пучок волос, и у Гамаша возникло желание отвести его в сторону. Он понимал, что это прихоть, но ведь он был не лишен прихотливости. Он позволял себе некоторую свободу в этой области. Бувуар же, напротив, являл собой саму рациональность, что делало их команду весьма эффективной. Гамаш молча смотрел на Джейн Нил, и Николь откашлялась, подумав, что он забыл, где находится, но он не прореагировал, не шелохнулся. Он и Джейн замерли во времени. Оба уставились перед собой, один вниз, другая вверх. Потом Гамаш обвел взглядом тело, поношенный кардиган верблюжьей шерсти, голубая водолазка. Никаких драгоценностей. Может быть, ее ограбили? Нужно будет спросить у Бувуара. Твидовая юбка там, где и должна быть у упавшей женщины. На колготках пятно, но только в одном месте. Возможно, ее ограбили, но насилия совершено не было, если только не считать насилием убийство. Его темно-карие глаза остановились на ее руках в старческих пятнах. Это были грубые, загорелые руки, не чуравшиеся работы в саду, на пальцах ни колец, ни следа от них. У Гамаша всегда возникало мучительное чувство, когда он смотрел на руки только что умершего человека, представляя себе предметы и людей, к которым эти руки прикасались, представляя еду, лица, дверные ручки, представляя все их движения, обозначавшие то грусть, то радость, и последние движения, сделанные ими при попытке отвести смертельный удар. Самую острую боль вызывали у него руки молодых, которым никогда уже не суждено отвести со своего лба поседевшую прядь. Он поднялся с помощью Бувара и спросил: «А она не была ограблена?» «Мы так не считаем. Мистер Хадли говорит, что никаких драгоценностей она не носила. Даже сумочки при ней обычно не было. Он думает, что сумочку мы найдем в ее доме. А ключ от дома?» «Нет, не обнаружен. Но опять же, мистер Хадли говорит, что тут никто не запирает дома». «Теперь будут». Гамаш посмотрел на тело, на крохотную ранку. Даже непонятно было, как такая малость могла убить человека. Размером всего с ноготок мизинца. «Есть какие-либо предположения, чем нанесена рана?» «Сейчас охотничий сезон. Так что, возможно, это пуля, хотя я таких пулевых ранений в жизни не видел. Вообще-то сейчас разрешена только охота с луками. С огнестрельным оружием лишь через 2 недели», — сказала Николь. Гамаш и Бувуар посмотрели на нее. Гамаш кивнул, и они втроем уставились на ранку, словно усилием воли пытались заставить ее заговорить. «Где же тогда стрела?» — спросил Бувуар. «А выходная рана есть?» «Не знаю», — ответил Бувуар. «Мы пока не позволяли судмедэксперту ее трогать». Он показал шефу на молодую женщину в джинсах и камуфляжной куртке с медицинским саквояжем. «Пригласи ее сюда», — распорядился Гамаш. «Мсье Линспектор», — сказала доктор Шарон Харрис, кивая и опустилась на колени. «Она мертва уже 5 часов или чуть меньше. Это пока предположение». Доктор Харрис перевернула тело. К свитеру убитой прилипли сухие листья. Услышав неприятные звуки, Николь повернулась и увидела Бена Хадли. Он стоял спиной к ним, согнувшись, и его рвало. «Да, вот выходная рана». «Спасибо, доктор. Мы вас здесь оставляем. Бувар, идем со мной, и вы тоже, агент Николь. Бувар, расскажи мне, что тебе известно». Жан-Ги Бувар много лет проработал с Гамашем, они повидали немало трупов и крови. Но каждый раз Бувар поражался этой простой фразе «Расскажи мне, что тебе известно». Она означала, что охота началась. Бувар был альфа-самцом, а старший инспектор Гамаш — егермейстером. Убитую зовут Джейн Нил, возраст 76, замужем никогда не была. Это нам сообщил мистер Хадли, который сказал, что убитой было столько же лет, сколько и его матери, умершей месяц назад. Любопытно. Две пожилые женщины умирают в течение одного месяца в такой крохотной деревеньке. Возникает вопрос. У меня он тоже возник, и я его задал. Его мать умерла после длительной борьбы с раком. Она целый год была на грани жизни и смерти. Что еще? Мистер Хадли отправился в лес часов в 8 утра. Это у него обычный утренний мацион. Тело мисс Нил лежало поперек тропинки. Не заметить его было невозможно. И что он сделал? Он говорит, что сразу же ее узнал. Он присел и слегка встряхнул ее. Думал, вдруг у нее удар или сердечный приступ. Говорит, уже собирался делать ей искусственное дыхание. Он что, не заметил ее остекленевших глаз и того, что она холодна, как мрамор? Вмешалась Николь, чувствовавшая себя все более уверенно. А вы бы заметили? Конечно, упустить это невозможно. Если только... Гамаш приглашал ее возразить самой себе. Она не хотела этого делать, она хотела быть правой, но он, очевидно, думал, что она ошибается. Если только человек не в шоковом состоянии, наверное. Ей пришлось признать, что такая маловероятная возможность существовала. Вы посмотрите на него. Он нашел тело 3 часа назад, а все еще не может прийти в себя, его только что вырвало. Эта женщина была важна для него, — сказал Гамаш, глядя на Бена Хадли, если только он не прикидывается. — Прошу прощения, сэр. — Ну, засунуть 2 пальца поглубже в рот не так уж трудно. Очень впечатляет. Гамаш повернулся к Бувуару. — Кому-нибудь еще известно о смерти мисс Нил? — На дороге стоит толпа местных, сэр, — сказала Николь. Гамаш и Бувуар посмотрели на нее. Она поняла, что опять совершила ошибку. Пытаясь произвести впечатление и реабилитировать себя за предыдущую неудачу, она на самом деле сделала нечто противоположное. Ответила на вопрос, который был задан не ей, прервала начальника, предложив ему нечто понятное и 3-летнему ребенку. Гамаш, как и она, видел этих людей. Черт! У Николь мурашки поползли по спине, когда она поняла, что, пытаясь поразить их своей сообразительностью, добилась обратного, выставила себя идиоткой. Извините, сэр. «Инспектор Бувар, я старался сохранить все в тайне», — он обратился к Николь, — «посторонних сюда не пускали, а из наших людей никто не говорит о преступлении за периметром». Щеки Николь покрылись багровым румянцем, ей не нравилось, что ему пришлось объяснять это ей, а еще больше не нравилось то, что она нуждалась в таком объяснении. Но Бувар пожал плечами. «Пора поговорить с мистером Хадли», — сказал Гамаш, — и размеренным шагом направился к нему. Бен Хадли наблюдал за ними и явно понял, что приехал главный начальник. «Мистер Хадли, я старший инспектор Арман Гамаш из квебекской полиции». Бен предполагал, что следствие будет вести франкоязычный канадец, возможно, даже не владеющий английским, поэтому он несколько минут проговаривал на французском свои ответы на вероятные вопросы. Но вот этот безукоризненного вида человек с аккуратными усами, темно-карими глазами, глядящими на него поверх оправы полукруглых очков, в костюме тройки, а этот плащ на нем не от Бербери, в твидовой шляпе, из-под которой видны сидеющие волосы, протянул ему большую руку, словно на каком-то официальном приеме, и заговорил на английском с британским акцентом. Однако Бен слышал отрывки его разговора с коллегами, и с ними он говорил на чисто французском. В Квебеке такое встречалось нечасто, чтобы люди говорили на обоих языках, да к тому же и безукоризненно. Но еще необычнее было встретить франкоязычного канадца, который говорил бы по-английски как член палаты лордов. Это инспектор Жан-Ги Бувуар и агент Ивет Николь. Они обменялись рукопожатиями, хотя Николь слегка замешкалась, видимо, неуверенная, чем именно он вытирал лицо после того, как его вырвало. «Чем могу помочь?» «Прогуляемся в сторонку». Гамаш показал на дорожку, ведущую в лес. «Спасибо», — с искренней благодарностью сказал Бен. Примите мои соболезнования. В связи со смертью мисс Нил, она была вашим близким другом? Очень, ведь она была моей учительницей. Гамаш внимательно смотрел на Бена своими темно-карими глазами, воспринимая его слова без суждений или обвинений. Впервые за несколько часов Бен вздохнул с некоторым облегчением. Гамаш молча ждал продолжения рассказа Бена. Она была замечательной женщиной. Жаль, я плохо умею говорить, а то бы я описал ее вам. Бен отвернулся, стыдясь слез, снова увлажнивших его глаза. Он сжал пальцы в кулаки и почувствовал желанную боль от ногтей, впивающихся в кожу. Такую боль он мог понять. Иная же лежала за пределами его понимания. Странно, но теперь боль была сильнее, чем месяц назад, когда умерла его мать. Он взял себя в руки. «Я не понимаю, что случилось. Смерть Джейн не была естественной, верно?» «Да, мистер Хадли, не была. Ее кто-то убил?» «Расскажите о вашем сегодняшнем утре, пожалуйста». Их шаги понемногу замедлялись, и теперь они совсем остановились. «Когда я увидел Джейн, она лежала...» Гамаш прервал его. «Пожалуйста, с того момента, как вы проснулись». Бен удивленно поднял брови, но начал рассказывать, как его попросили. «Я проснулся около 7. Всегда встаю вместе с солнцем. Солнечные лучи попадают ко мне в спальню, а занавески на окнах я никогда не задергиваю. Я поднялся, принял душ, ну и все остальное, покормил Дейзи. Он внимательно вглядывался в их лица, пытаясь понять, достаточно ли подробно, или, может быть, чересчур подробно рассказывает о событиях утра. Женщина-агент, судя по виду, пребывала в таком же замешательстве, как и он сам. Высокий привлекательный инспектор, Бен уже забыл их имена, записывал за ним, а босс смотрел на него с интересом и поощрительно. Потом мы отправились на прогулку, но у нее артрит, и сегодня утром она чувствовала себя неважно. Да, кстати, Дейзи — это собака. Ну, я отвел ее в дом, а сам пошел прогуляться. Было 7:45. Бен верно решил, что время для них важно. Чтобы дойти до этого места, нужно всего несколько минут. Вверх по дороге, мимо бывшей школы, а затем в лес. «Вы никого не видели?» — спросил Бувар. «Нет, не видел». «Возможно, кто-то видел меня, но я никого не видел. Я вообще хожу, опустив голову и погрузившись в размышления. Я, бывало, проходил мимо людей, не замечая их. Мои друзья знают об этом и не обижаются. Вот я шел по тропе, и что-то заставило меня поднять голову». «Пожалуйста, мистер Хадли, попытайтесь вспомнить. Если вы обычно ходите, опустив голову, то что же сегодня заставило вас поднять ее?» «Странно, правда?» «Не могу вспомнить. Ну, как я уже сказал, я, к сожалению, всегда погружен в свои мысли. Ничего глубокого или важного. Моя мать посмеивалась надо мной. Говорила, что некоторые пытаются быть в двух местах одновременно, я же вообще неизвестно где». Бен рассмеялся, но Николь подумала, что не подобает матери говорить такие вещи в адрес сына. Она, конечно, была права. «Вот возьмите сегодняшнее утро. Прекрасный восход. Я иду по великолепному лесу. Он как на картинке, но я ничего не замечаю, ничем не восхищаюсь. Разве что уже потом, когда я где-то в другом месте, вдруг вспомню об этой прогулке. Мой мозг, кажется, всегда на один шаг отстает от тела». «Почему вы подняли голову, сэр?» — напомнил ему Бувуар. «Даже не представляю, почему я это сделал. Но это было очень кстати, иначе я бы споткнулся о нее. Странно, но мне и в голову не пришло, что она мертва. Мне не хотелось ее тревожить, я подошел к ней, стараясь не шуметь, и позвал по имени. И тут я отметил эту ее неподвижность, и мой мозг как будто взорвался. Я решил, что у нее удар или инфаркт». Он покачал головой, до сих пор не в силах поверить в случившееся. «А к ране вы не прикасались?» — спросил Бувар. «Может, и прикоснулся. Я помню, что вскочил и отер руки о штанины. Я запаниковал и, словно, не знаю, как лучше сказать, словно истерический ребенок, принялся бегать кругами. Идиот! Ну, как бы там ни было, но я взял себя в руки и по сотовому вызвал полицию». «Любопытно», — сказал Гамаш, — «зачем вы берете сотовый на прогулку в лес?» «Этот лес принадлежит моей семье, но каждый год охотники нарушают мое право собственности. К сожалению, я не храбрец, но я не выношу убийства. Все имеет право жить. У меня дома у каждого паука свое имя. Утром Отправляясь на прогулку, я беру с собой телефон. Но отчасти из страха, что меня подстрелит какой-нибудь пьяный охотник и нужно будет вызвать помощь, отчасти для того, чтобы позвонить в департамент природных ресурсов и попросить прислать инспектора, если я встречу здесь кого-нибудь. — И какой у них телефон? — дружелюбно спросил старший инспектор Гамаш. — Не знаю, он у меня в быстром наборе. У меня руки дрожат, когда я нервничаю, так что я его запрограммировал туда. Бен выглядел встревоженно. Впервые с начала разговора. Гамаш взял его под руку и повел дальше по тропинке. Вы меня извините за эти вопросы. Вы важный свидетель. И, откровенно говоря, человек, обнаруживший тело, всегда оказывается в числе основных подозреваемых. Бен остановился как вкопанный и с недоумением посмотрел на инспектора. Подозреваемых в чем? Вы что хотите сказать? Он повернулся и взглянул в ту сторону, откуда они пришли и где лежало тело Джейн. Там лежит Джейн Нил. Учительница на пенсии. Она выращивала розы и была главой общества женщин англиканского вероисповедания. Это может быть только несчастный случай. Вы не понимаете. Никто не стал бы убивать ее намеренно. Николь слушала их разговор и теперь с удовлетворением ждала, что старший инспектор осадит этого глупца. Вы абсолютно правы, мистер Хадли. Это самая вероятная гипотеза. И ведь Николь не поверила своим ушам. Почему Гамаш не шуганет этого Хадли с его импровизированной трибуны, чтобы они могли поскорее заняться делом? Этот идиот переместил тело, а потом бегал тут кругами, уничтожая следы. Вряд ли такой тип имеет право читать лекции человеку, столь высокопоставленному и уважаемому, как Гамаш. За те несколько часов, что вы здесь находились, вы не заметили ничего странного касательно этого места или самой мисс Нил? Гамашу понравилось, что Бен, прежде чем ответить, ненадолго задумался, видимо, не желая говорить очевидные вещи. «Да, Люси. Ее собачка. Не припомню, чтобы Джейн выходила на прогулку без Люси, в особенности утром. Вы больше никому не звонили по сотовому?» Бен встрепенулся, будто ему предложили какую-то новую блестящую идею. «Господи, какой же я идиот! Невероятно! Мне и в голову не пришло позвонить Питеру, Кларе или кому-то еще. Торчал здесь один. Не хотел оставлять Джейн, да и полиции нужно было дождаться. Я даже не догадался попросить помощи у кого-то еще, кроме службы 911. Наверное, я был настолько потрясен, что у меня голова не работала». «А может быть, — подумала Николь, — ты в самом деле идиот. Судя по всему, трудно было бы найти человеческое существо, более неприспособленное к жизни, чем Бен Хадли. А кто такие Питер и Клара?» «Питер и Клара Морроу, мои лучшие друзья. Они живут рядом с Джейн. Джейн и Клара, они как мать и дочь. Бедняжка Клара. Как вы думаете, они уже знают?» «Давайте выясним», — сказал друг Гамаш и, на удивление, быстро зашагал назад по тропе к телу, а там остановился и сказал Бувару: «Ты остаешься за старшего. Ты знаешь, что искать. Агент, вы остаетесь с инспектором и будете ему помогать. Который теперь час?» 11:30, сэр. Так, мистер Хадли, в деревне есть ресторан или бистро? Да, есть бистро у Оливье. Собери всю команду у Оливье в 1:30, сказал Гамаш Бувуару. Время ланча уже закончится, и все помещение будет в нашем распоряжении. Я правильно говорю, мистер Хадли? Вообще-то сказать трудно. Когда деревня узнает, они все там соберутся. Бистро Оливье в Трех Соснах — это как центральный вокзал в Монреале. Но у него есть еще комната, которую он открывает только на обед. Она выходит на реку, он, наверное, откроет ее для вас и вашей команды. Гамаш с любопытством посмотрел на Бена. Неплохая мысль. Инспектор Бувар, я загляну туда и поговорю с месье Оливье. Оливье Брюле, так его зовут, — вставил Бен. У него и его партнера Габриэля Дюбо есть это бистро и еще гостиничка. Я с ним поговорю и попрошу открыть для нас отдельную комнату на ланч. Вы не проводите меня в деревню, мистер Хадли? Я там еще не был. Да, конечно. Бен чуть было не добавил с удовольствием, но вовремя остановился. Этот полицейский излучал вежливость и некоторую долю официозности, и ты поневоле отвечал ему тем же. Хотя они были приблизительно одного возраста, у Бена возникло такое ощущение, будто он разговаривает со своим дедушкой. А вот и Питер Морроу. Бен ткнул пальцем в толпу, которая, как по взмаху дирижерской палочки, повернулась в их сторону, когда они вдвоем вышли из леса. Бен указывал на высокого человека с встревоженным лицом. Гамаш уже разговаривал с ним немного ранее. «Я сейчас расскажу вам то, что могу», — обратился Гамаш к толпе, приблизительно человек в 30. Он заметил, что Бен подошел к Питеру Морроу и встал рядом с ним. «Имя покойной Джейн Нил». Гамаш знал, что не следует смягчать такие удары фальшивыми словесными прокладками. Кое-кто из собравшихся начал плакать, некоторые закрыли рты руками, словно это были зияющие раны. Большинство поникло головой, как будто это знание было для них слишком тяжело. Питер Морроу посмотрел на Гамаша, потом на Бена. Гамаш ничего не упустил. Мистер Морроу не был удивлен. И горя не продемонстрировал. Тревогу — да. Озабоченность, несомненно, но вот была ли скорбь в выражении его лица? «Но как?» — спросил кто-то. «Мы пока не знаем. Однако смерть была насильственной». По толпе пронесся стон, непроизвольный и скорбный, только Питер Морроу не издал ни звука. «А где Клара?» Бен огляделся вокруг. Необычно было видеть их порознь. Питер мотнул головой в сторону деревни в Святом Томасе. Трое мужчин нашли Клару в часовне, она сидела с закрытыми глазами, опустив голову. Питер остановился в распахнутых дверях, глядя на ее сгорбленную спину. Она словно приготовилась к удару, который должен был обрушиться на нее. Он тихонько прошел по узкому проходу между скамьями с таким ощущением, будто плывет над своим телом и наблюдает за собственными движениями со стороны. Немногим ранее священник принес новость, что в лесу за зданием прежней школы работает полиция. Беспокойство прихожан нарастало по мере того, как шла служба Дня Благодарения. Вскоре крохотная церковь наполнилась шепотками, передающими тревожные слухи о несчастном случае на охоте. Женщина ранена, убита, ужасно, ужасно, и в глубине души Клара уже знала, насколько это ужасно. Каждый раз, когда открывалась дверь и внутрь проникали солнечные лучи, она молилась о появлении Джейн. Вот она войдет, опоздавшая, и рассыплется в извинениях. Понимаешь, проспала, как это глупо. Бедняжка Люси разбудила меня своим визгом. Ей давно было пора прогуляться. Извини. Священник либо забыл о случившемся, либо не чувствовал трагедийности ситуации и продолжал бубнить свое. Солнце проникало сквозь витражные окна с изображением мальчиков в форме Первой мировой войны, и на сосновом полу и дубовых скамьях играли синие и багряные лучи. В часовне стоял тот же запах, что и в любой другой маленькой церкви, где бывала Клара, запах обетов, сосны и старых пыльных книг. Когда хор приступил к пению следующего церковного гимна, Клара повернулась к Питеру. «Ты можешь пойти посмотреть, что там случилось?» Питер взял руку Клары и удивился, она была как ледышка. Он несколько секунд тер ее пальцы. «Схожу и узнаю. Все будет хорошо. Посмотри на меня», — сказал он, пытаясь отвлечь ее мечущиеся мысли. «Славь, душа Господа!» — запел хор. Клара моргнула. «Все будет хорошо?» «Да. Аллилуйя, аллилуйя, славь вечного Бога!» Прошел уже час, и все давно покинули церковь, включая священника, который опаздывал на службу в Клекхорнхолте. Клара услышала, как открылась дверь, увидела квадрат света в проходе, очертания, знакомые даже в таком преломлении. Питер постоял немного, а потом медленно направился к ее скамье. И тогда сомнений у нее не осталось.